Глава 25. Элидриэль, светлая эльфийка. Хорошо, мой Дим эту графиню на место поставил. Человеческие высокородные вообще не обоснованно завышенного о себе мнения, причем на пустом месте. У нас эльфов принцесса или даже королева при необходимости и готовить сама может, и посуду мыть, и свои вещи нести, и воевать. А у людей почему-то нет. Но мой Дим совсем не такой. Потому, наверное, что северный варвар. Еще совсем недавно сказала бы, ну вот, Элидриэль, уже и северным варваром гордишься. А сейчас действительно горжусь, но не северным варваром, а своим мужем. Он вообще особенный. Манеры у него, правда, тоже особенные и далеко не княжеские, но это даже к лучшему. С такими манерами ни одна человеческая благородная на него не позарится. И мне спокойней, хватит с меня и темной. Она хоть тоже эльфийка. А человеческие женщины, как ни крути, все-таки его расы, тем и опасны. Нарожают кучу детей. И забудет он нас с Лорине, вот и пришлось бы отбиваться от всяких человечек. Этого еще не хватало. Но когда слухи о богатствах князя Вадима пойдут, тут же найдутся менее щепетильные авантюристки. Таких ни купленный титул, ни манеры, ни наличие двух законных жен не остановит. Даже наоборот, где есть две, там найдется место и для третьей. Но как раз на этот случай у нас Лорине есть. Зря мы ее держим, что ли? Вот и пускай от слишком настырных конкуренток и избавляется. Она умеет. Я ей даже подсказывать не стану. Сама додумается. Нет, Дим меня любит. И никто, кроме меня, ему не нужен. Темное не считается. Но этим жадным авантюристкам попробуй что-нибудь объясни. Вот пускай Лорине ей объясняет. А я ей помогу, если понадобится. Дим, попаданец. Вот так всегда. Пока было неизвестно, когда мы вообще отсюда уплывем, так хотелось покинуть остров как можно быстрее. А как пришло время отправляться в путь, и не просто пассажирами, а в качестве команды, с перспективой тяжелой работы, так сразу захотелось еще полежать на пляже недельку-другую. Разве мы не в круиз по южным морям отправлялись? Кстати, о пассажирах. Уже на следующий день графиня Люрция или Люция, сразу не запомнил, а переспрашивать не счел нужным, попросила об аудиенции, то есть прибежала извиняться и благодарить за спасение. Как она себя некультурно вела, но это все стресс, а она всего лишь слабая женщина и дальше по списку. Она, оказывается, не знала, что я князь. Как будто не будь я таковым, то ее спасение из пиратского плена было бы сортом пониже. Я даже по этому случаю фразу из фильма вспомнил. «Впервые меня спасают так бездарно!» Нужно было и ее в канализацию окунуть, для полной остроты ощущений. Но нету на острове этого достижения цивилизации. Оно и понятно. Драить палубу графине явно не хотелось. Оставаться на острове тоже, что в общем-то неудивительно. Попросила подыскать ей работу, более подходящую ее положению. Или, что гораздо предпочтительнее, просто взять плату за доставку ее особы с дочерью в ближайший цивилизованный порт. А также довольно прозрачно намекнула, да куда там намекнула, почти открытым текстом сказала, что заплатить может не только и не обязательно деньгами, но и постелью. Я обещал подумать. Нет, конечно же не про постель. Нужна мне она в постели при моих-то ушастых. Но работу, пожалуй, подыщу такую, где она сможет принести больше пользы, чем при наведении блеска на палубе. Например, пускай с дочкой за пиратами присматривают, а Гила назначу над ними начальником. Или может к ней Эль послать для обсуждения размеров оплаты проезда на нашем круизном лайнере? Тогда графиня точно голая останется, причем без всякой постели. Я ведь свою светлую и ушастую не просто так министром финансов назначил. Она любого гнома без бороды оставит и скажет, что всегда так и было. Зря я думал, что еще недельку получится на пляже поваляться. Как говорится, мечтать не вредно. Полная погрузка судна имеющимися силами как раз это время и заняла. Можно, конечно, было бы сделать и быстрее, но мы работали без авралов. А то, что всем на корабле руководил капитан Смол, совсем не значит, что я тем временем мог отдыхать. Вкалывал простым грузчиком, как и все. Эх, не княжье это дело, совсем не княжье. Но что поделаешь, только возврат наших лошадей обратно на корабль превратился в целую эпопею. И о чем мы только думали, когда решили их на остров попастись отправить. Хорошо, что у графа имелся только один конь, его собственный, но с ним было куда легче. Мы просто поставили оба корабля борт к борту и перетащили все, что нужно, с одного на другой. Хотя сама операция по маневрированию кораблями в наших условиях тоже была сомнительным удовольствием. Но плавсредств не потопили и даже мачт не сломали, так что все кончилось хорошо. Когда грузили наши сокровища, ну не пиратские же, графиня все же увидела часть княжеской казны и сразу же стала предельно вежливой и исполнительной. Более высокий титул и реально большие деньги к нему – волшебная смесь, действует почти как доброе слово, подкрепленное пистолетом, на женщин в особенности. Плавание к ближайшему порту совсем не походило на круиз по южным морям. Тем более, что мы были вынуждены двигаться не совсем к ближайшему, а к тому, к которому захотел доставить нас попутный ветер. Мало того, что работы хватало на всех, так еще постоянно нужно было следить, чтобы пленные пираты не взбунтовались. Очень, кстати, пришлись бы кандалы, но их, к сожалению, не оказалось в наличии. Какие же это пираты, если даже кандалов не имеют в хозяйстве? Как они пленных продавать на арабских рынках собирались? И, кстати, о бунте. В первый же день плавания случился инцидент. На постоянной основе следить за разбросанными по всему кораблю разбойниками было поручено графине, ее дочери и Гилу. Это кроме того, что мы все с них глаз старались не спускать. А еще Ларин оруженосец получил секретное задание на всякий случай присматривать и за обеими графинями. И вот когда младшая графиня, или как там графские дочки называются, вот я вроде как и князь, а не в курсе, неосторожно подошла к одному из пиратов слишком близко. Тот схватил ее и отобрал кинжал. Случившийся в тот момент рядом с ними Гил не растерялся, а выхватил свой новенький меч, который достался ему из пиратских сокровищ, и ткнул нападавшего в бедро. Из раны обильно полилась кровь, но бандит не выпустил ни кинжал, ни девочку. Приставил острие ей к горло и начал громко чего-то требовать или, возможно, призывать к бунту остальных. На крики сбежались те, кто был на палубе, в том числе и пираты. Инцидент не успел превратиться в настоящий бунт. Неожиданно прилетевшая стрела раздробила пирату руку, выбив кинжал. Гил опять не сплоховал и тут же ткнул его мечом в другую руку, освобождая графскую дочь. Еще один бандит хотел попытаться отобрать оружие у графского воина, напав на того со спины, но не успел. Ему стрела просто пригвоздила ногу к палубе. И еще несколько стрел воткнулись буквально в миллиметрах от ног других пиратов, предупреждая их о возможных последствиях неверного шага. Эта Эль успела забраться на мачту и теперь держала всех под контролем. Лара следила за порядком на другом конце палубы. Бунт был подавлен в самом зародыше, и пираты разогнаны по своим местам. Но перед этим я приказал выбросить за борт обоих раненых, зачинщика и того, что со стрелой в ноге, чтоб другим неповадно было. Да и пользы от раненых мало, не отдавать же их Эль на лечение. Тогда точно вообще обнаглеют и будут устраивать бунты, пока не добьются успеха. Лучше уж нехватка рабочих рук. После этих событий графиня смирилась с тем, что ей в начальнике назначен не просто мальчишка, а к тому же еще и младший сын какого-то захолустного барона. Все-таки дочку спас. То, что Эль выбила у того пирата из руки кинжал, в расчет не принималось. Тем более, что этот кинжал успел таки слегка оцарапать шею девочки. А маленькая графиня даже стала строить оруженосцу глазки. Только он от этого был совсем не в восторге и стал старательно ее избегать. Что на корабле сделать не так-то просто? И чего ему не нравится? Вполне симпатичная девчонка. Подумаешь, всего на пару лет старше. Вон, Лара больше, чем на сотню лет меня старше. Насколько точно, я пока не выяснил. И ничего страшного. Правда, я краем уха слышал историю, что его как раз на графине постарше женить хотели. Вот из дома избежал. Теперь, наверное, всех без исключения графиня опасается. И правильно, между прочим, делает. Графини – коварные существа. Дальнейшее плавание обошлось без происшествий. Только в самом конце, когда показалась земля, один из пиратов прыгнул за борт и исчез. Может, и утонул. А может, мои ушастые, амулет, позволяющий дышать или не дышать под водой, проворонили. Но поскольку плавание подошло к концу, то не очень мы по этому поводу и беспокоились. Одним пиратам больше, одним меньше. Какая разница? Вот в портовом городе пришлось задержаться. И довольно надолго. Началось следствие по делу пиратов, притворявшихся обычными морскими перевозчиками и свободно заходивших в любые порты. У нас сразу же изъяли наших пленных. Хотели и корабль, но этот номер не прошел. Корабль – законный трофей. Вообще, городок был небольшой, но важный порт в королевстве. Поэтому и представители короны тут имелись, и следственные органы, и флот. Вот этот флот практически сразу после нашего сообщения закрыл выход из порта до выяснения всех обстоятельств дела. Не любят тут пиратов. Даже очень. А кто их любит? Это в книгах и фильмах они симпатичными бывают, а в жизни очень даже наоборот. В тот же день в городе арестовали посредника, искавшего богатых пассажиров для фальшивых перевозчиков. Самих пиратских кораблей в порту не нашлось, но недели через две один такой приплыл и был сразу же захвачен, а следственным органам прибавилось работы. Вообще, магические детекторы лжи – прекрасная вещь. И что самое главное, не требует архитектурных излишеств в виде адвокатов. Как я выяснил, в этом мире даже понятия такого нет. За полной ненадобностью. Твоя невиновность – твой лучший адвокат. Честно и справедливо. А уж виновному он тем более не нужен. Лишняя трата средств и времени. Так что с нами все вопросы были решены быстро и без проволочек. Тем более, что титулы тоже сыграли свою роль. Я какой-никакой, но по всем законам самый настоящий князь, причем не только северный, но и с документами. А принцессность моих ушастых вообще ни разу вопросов не вызвала. Но нас при этом очень вежливо попросили на время следствия, если нам удобно оставаться в городе, а если нет, то сообщать о маршруте своего передвижения. Нам было удобно, тем более, что и свои дела имелись, и вообще было интересно, чем все это закончится. Что до формальностей, то показания сняты и приняты, сокровища, которые мы сочли нужным предъявить, зарегистрированы и оформлены. Теперь никто не сможет потребовать свои вещи назад, если владельцы вообще найдутся. Трофей – это святое. Правда, пришлось оплатить 10% налог от официальной стоимости, но это сравнительно немного за легализацию такого состояния. Пока велось следствие, нам был предоставлен десяток городской стражи. Так что и охрану первое время нанимать не пришлось. Хотя мы большую часть денег и ценностей сразу в гномий банк на хранение сдали. Поэтому украсть у нас теперь можно не намного больше, чем до присвоения пиратских сокровищ. Но не только поэтому сдали, а чтобы не таскать всего этого с собой тоже. Правда, потом за своими ценными вещами придется ехать сюда же, если не устроит цена, предложенная гномами, которую можно будет, как и положенные деньги, забрать в любом отделении. Ну или она точно не устроит, так что рано или поздно, но сюда придется возвращаться. Но об этом можно будет подумать тогда, когда решим обосноваться на одном месте. Вот мне, например, идея с замком посреди проклятых земель с каждым днем нравится все больше и больше. Место тихое, соседи не беспокоят и вообще. А если еще себе врагов наживем, то только там и прятаться. Но это все потом. А пока нужно обязательство перед Ларой выполнить.